Глава третья. Суббота, 19 апреля, утро. Польша, Августовская пуща. Проснулся я затемно. Сложновато почивать в позе эмбриона, а иначе не согреешься. Пар изо рта не шел, но стылая сырость, как в глубоком погребе, донимала. Скинув с себя заплесневелое одеяло, я сел и отер ладонями лицо. Горячим толчком вспомнилось вчерашнее, и губы повело в злую улыбку. Мне отмщение, я воздам, так воздам, что мало не покажется. Мелькнула мысль, что свой житейский долг я выполнил и перевыполнил. Старинное научение отдает наивам даже без купюр. Мужчина должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево и убить врага. Но недвижимости у меня хватает, да и саженцев на субботниках повтыкал изрядно. Сын растет, хоть и нечаянный, а уж вражья я схоронил целое кладбище. Хотя вчерашние двое, помноженные на ноль, все же несправедливый размен за смерть хорошего человека вроде егеря в вискулях, надо выпиливать десятки негодяев, чтобы все было по-честному. Ничего, выпилим, подумалось мне. О том, что я обрел некогда утерянное оружие, незримое, но весьма действенное, никому не догадаться, а подсказок не будет. Пускай чешут маковки, гадая, куда это запропали губастый с дресливым. Неизвестность пугает сильнее явной опасности. Поприседав, я отжался раз 30, лишь бы согреться, и подумал, что мои тренировки вполне могли растормозить подкорку и вернуть навык сверхскорости. В самом деле, пустая рука развивает быструю силу и реакцию, мышцы со связками делаются крепче. Моя ситуация смахивает на восстановление человека, обездвиженного инсультом. Будешь упорно заниматься, встанешь и пойдешь. «Эй!» — раздался грубый голос, и зажегся фонарь, обжигая светом. «Три шага назад!» Моргая и морщась, я исполнил приказ. Грюкнул засов, и в камеру просунулся дюжий боевик. Мрачно глянув на меня, он выставил бутылку минералки и пакет хлебцев. «Жри!» — буркнул он. Напарник, переминавшийся в коридоре, опустил автомат, выпуская кухаря. «Дякую!» — вежливо поблагодарил я. Автоматчик пристально глянул на меня и отвел глаза. Брякнул засов. «Интереснейшее племя ляхи!» — размышлял я, хрустя хлебцем. Лилипуты с самомнением великанов, и уроки не учат. Сколько раз чванливая шляхта с имперскими замашками выводила из себя соседей. Трижды делили Польшу, а пшейки никак не уймутся. Какой-то у них комплекс национальной неполноценности. Польска от можа до можа, да не просто от Балтийского до Черного, а и до Адриатики, чтобы Румынию хапнуть, Югославию с Чехословакией. И Белоруссию им подай, и Прибалтику, и даже Финляндию. А не сбылось, не стала Варшава столицей великой державы, и страдает гиена Европы, мается неуемной гордыней. Позавтракав, я ополовинил бутылку нарзана. В сознании бродили яркие воспоминания о жареных колбасках, но облизываться позже будем. Бледно-розовый луч зари высветил свод коридора, и тут же, словно дождавшись сигнала о восходе солнца, послышались торопливые шаги. Томаш Платок пришатнулся к решетке, расплываясь в откровенно людоедской улыбке. В руке он сжимал АКМ, еще один автомат висел за спиной, да пара рожков за поясом. «Что-то грядет?» «Миха», — торопливо заговорил Томик, оглядываясь, — «катер показался с гостями. Я их встречу салютом». Он качнул калашом. «Станет очень шумно». «Не мы в суматохе?» Я жестом изобразил зигзаг. «Да», — выдохнул поляк, — «больше ничем не помогу». «Зекаю», — ухмыльнулся я. «Удачи». Мы крепко пожали руки через решетку, и Платок широко пошагал вон. «Надо закругляться. Погостили и будя», — мелькнуло в голове. Минуты не прошло, как боевики забегали, наводя суету. Пропыхтел в развалочку давишний кухарь, закидывая калашников на жирное плечо. Гомон голосов наплывал снаружи волнами, и вот на них наложился рокот мощного мотора. «Пора!» Я резво вынул прут, бочком выскальзывая в коридор, пробежался на носочках, сдергивая засовы и слыша, как радостно голосят наверху. «Рамуальдыч!» — окликнул тихонько. «Федорыч! Это! Строимся!» Первыми в дверцу просунулись корнеевские врины, помятые и растрепанные. Следом, кряхтя, вылез Вайткус с калашом, болтавшимся на шее. «Что за шум, а драки нет?» — вытолкнул он, кивая на выход. «Час будет», — по моим губам зазмеилась нехорошая улыбка. Показался осунувшийся Машеров, за ним маячил Чесноков со Стечкиным в опущенной руке. «Подвел я вас, ребята», — заохал генсек. «Не говорите ерунды, Петр Миронович», — неожиданно высказался Киврин. Володька хотел развить тему, но ему помешали. По ступенькам, пригибая голову, сыпался малютка Гжесь. «Не стрелять!» — выдохнул я, бросаясь навстречу старшаку. Командир моб-группы, оживленный, весь на позитиве, не сразу сообразил, что происходит. Лишь долю секунды спустя до него дошло. Морда покраснела, кривясь от напряга и гнева. Толстые пальцы суматошно лапали кобуру, но я уже был рядом, с разгона всекая кулак в солнечное сплетение. Вислое брюхо не ослабило удар. Жировые складки с кишками сотряслись, плющась и лопаясь, и я тут же саданул по печени уже не кулаком, а сводя пальцы в острие копья. Плотная ткань комбеза и трепещущая кожа разлезлись, как сырые промокашки. Содрогаясь от годливости, я выдернул ладони с красно-сизового месива, а Гжегош сполз по стене и завалился на бок, мерзко чвакая развороченным нутром. «Готов!» — выдохнул майор. «Да чего ж не хотелось демонстрировать свои умения, если бы только кто-нибудь знал. Ну а как еще?» «Здоровски!» — слабо выдохнул Корнеев и сглотнул, бледнее в прозелень. Рамуальдыч с Федоровичем, не сговариваясь, вытянули большие пальцы. «Люкс!» «Да ну вас!» — буркнул я, кривясь. Кое-как обтер руку и, не сдерживая злости, выдернул калаш, придавленный грузной тушей. Снаружи радостно взревели, и тут же затарахтел автомат. «Время, время!» Я стартовал по лестнице вверх и замер, вжимаясь в холодную кирпичную стену. Картина маслом. У дощатого причала покачивался большой белый катер. На мостках растянулся мужичок в костюме, простроченный короткой очередью, а по берегу метались обе стороны, принимающая и прибывающая, в одинаковом камуфляже. Томаш напомнил мне Шварценеггера в фильме «Командо». Он шагал спокойно и невозмутимо, в полный рост стрелял с обеих рук. АКМ злобно тряслись, распуская веера пуль, а платок лишь ловко менял магазины. Щелк, пустой долой, щелк, полный на место. И это бьем по флангам. Я метнулся к валуну, затянутому мхом, и открыл огонь по левому краю. Трое упало, но пули нашли лишь одного, а парочка залегла, отстреливаясь. Рамуальдыч был справа, гвоздя неприятеля экономными очередями. Злобно рявкал Стечкин, минусуя автоматчиков. Корнеев, пластаясь, едва не падая в наклоне, добежал до ближайшего мертвяка. Отнял у того калаш и пальнул одиночным. Замешкался, но допер-таки перевел с ОД на АВ и застрочил, скалясь от напряга. Боевики метались долго. Разобравшись, что в тылу бывшие заложники, они перенесли огонь на нас, поля из доброго десятка стволов. Я скорчился за валуном, сильно щурясь. Пули щелкали по камню и отлетали рикошетом с противным зудением, а выбитые крошки гранита чиркали, как мелкие осколки. Окриветь, нечего делать. Пластаясь, я выглянул, касаясь щекой песка, и очень удивился. В суматохе перестрелки никто не смотрел за спину, в сторону озера, а там творились странные дела. Из камышовых зарослей, из проток, разрубавших перешеек, вылетали надувные зодиаки и сходу выбрасывались на узкий пляжик. Бойцы в темно-синей форме и в касках с прозрачными забралами лихо спрыгивали на песок, тут же пуская в ход пистолет-пулеметы «РАК». «За моле!» — проверещал кто-то. «Сдаемся! Поддавать ше!» «Бесполезно! Высадившиеся патронов не жалели!» «Бросить оружие!» — зарявкал мегафон, бряцая жестяным призвуком. «Работает зомо!» Бьющий отряд партии, грюкая черными ботинками-скутерами, живо разбежался по острову. Отыскав выживших боевиков, их тут же прикончили, а десяток зомовцев окружил нас. Честно говоря, очередная перемена в житии не шокировала, принеся не облегчение, а опустошенность. Томаш с достоинством швырнул в траву оба калаша. Я добавил свой. Сверху звякнул автомат Рамуальдыча. Витек очень не хотел расставаться с убойной игрушкой, однако пришлось разоружиться и ему. Расслабленной походкой приблизился офицер, длинный, как жердь, с лицом, посеченным шрамами, и небрежно отдал честь. «Поручик Вихура, кто есть пан Машеров?» Петр Миронович вышел из строя, с подозрением взглядывая на поручика. «Добже!» — хищно оскалился тот. «Кто есть ваши товарищи?» «Это ученые». Генсек неловко повел рукой в мою сторону. Вайткус и Корнеев с Кивриным кучковались у меня за спиной. «А это...» — он всем корпусом развернулся к Чеснокову и Платоку. «Мои люди, водители и переводчик». Томаш, получив новое назначение, удержал на лице бесстрастную мину. «Добже!» — Бихура махнул рукой на катер. «Пшоходич, проходим на палубу!» 10 минутами позже за кормой белого кораблика, слегка покоцанного пулями, вспух Бурун, островок с тевтонскими руинами, измаранными в крови бойцов малютки Гжеси, отдалялся во времени и пространстве, над озерным краем распахивалось лазурное небо, а вот опаска все никак не пропадала, не замещалась тихой радостью. Я покосился на Вайткуса. Ромуальдыч перехватил мой взгляд, нахмурился и покачал головой. Он тоже уловил фальшь. И мне стало чуток полегче. Там же, позже. Отряд Рахимова высадили у Сейны, а еще 4 вертолета группы А кружили над Августовской пущей. Следы похищенных вели к заповедным дебрям. Вычислить банду малютки Гжеси оказалось самым простым, а вот разыскать их в краю озер, болот и лесов — та еще задачка. Помогли умники из Голицына-2. На снимках со спутника они разглядели тот самый Ми-8, садившийся на крохотный островок, отмеченный разве что руинами Тевтонской крепости. Переброска по воздуху отпадала. Слишком шумно, а спецназ должен появляться незамеченным, иначе сомнут числом. Приданный отряду Дудусь-Калицкий, вдумчивый здоровяк из польской СБ, раздобыл 3 каюка, рыбацкие лодки с мотором, и прозвучала команда «Выдвигаемся». Моторок на здешних водах масса, к ним привыкли и не замечают. Мало ли, кому вздумалось рыбку подтягать, тем более на выходных. В узком проливе между озер каюки заглушили движки, качаясь в дрейфе. Вода в борт толкалась черно-зеленая, со шметками ряски. «Иван Второй и ты, Дудусь, на разведку», — распорядился Рустам. «Малым ходом в контакт не вступать, даже если пошлют далеко». «Понял», — серьезно кивнул царевич. «Давай, на связи». Моторка негромко зарокотала, острым носом раздвигая тростники. Шум быстро стих, мешаясь шелестом камышей и птичьим распевом, а 10 минутами позже пискнула рация. «Третий первому. Ждем. Можно полным ходом». «Принято», — буркнул Рахимов, морщась. «Видать, никого. Опоздали, упустили». Действительность удивила бывалого спецназовца. Весь остров был завален трупами, причем вместе с боевиками, лежащими в повалку, попадались рядовые зома. «Так не бывает», — выпалил обычно сдержанный Дудусь, энергично помогая языку руками. «Трупаки свежие, бой случился 3 часа назад. Если на группу малютки вышел отряд зома, то почему не забрали убитых товарищей, а документы их где? Зато вот», — он протянул большой картонный ящик из-под макарон, «паспорта Машерова, Гарина, Киврина, и еще кого-то из захваченных. Они были здесь?» «Так», — подобрался Умар, зорко вглядываясь в следы недавней заварушки. «А этот? Малютка? Убит. Правда, как-то странно. Ему печенку будто кайлом пробило. И Рулевский тут». «Яхши», — кивнул Рустам. «Вызывай местного коменданта зома. Если они сняли наших, отлично. Но он задумчиво покусал губу. Меня терзают смутные сомнения. Вань, видел последние серии «Рожденной революции»?» «А-а-а», — затянул Иван Первый. «Оборотни?» «Да», — силой выдохнул Рахимов. «Ну, не настоящие это зомовцы, нутром чую. Значит, что?» «Будем искать», — хищно оскалился Юсупов. Тот же день позже. Варшава. Улица Маршалковская. Елена фон Ливен прошлась немного, копируя упругую походку пани Зарембской, и обернулась. Она никогда раньше не бывала в Варшаве, но главная улица польской столицы казалась ей удивительно знакомой, виденной то ли в Берлине, то ли в Москве. А вон и сталинская высотка маячит в перспективе, дворец культуры и науки. Да и прохожие ничем особым не отличались от нарядных толп, гуляющих по Карл-Либкнехт-штрассе или вдоль Пешков-стрит, как центровая молодежь обозвала улицу Горького. Поправляя кончиками пальцев модный сессун, фон Ливен направилась к явочной квартире. Можно было говорить даже о явочном подъезде. Люди Леха Валенцы, профсоюзного радикала, а заодно и агента службы безопасности, оперативный псевдоним Болик, занимали всю жилплощадь. Елена поднялась на третий этаж к Юзефу Шавелло. Оригинальный был человек. В Америке профбоссы давно спелись с мафиози, но вот и Шавелло играл в Польше такого дона, совал взятки кому надо, устраивал силовые акции, избиения неугодных или чего похуже, да и рэкетом не гнушался. Великий комбинатор Юзек по локоть запускал руки в кассы взаимопомощи. Золотых нагреб он миллионы, но разве жадность знает меру? Накачанному Польдаку фон Ливен кивнула с холодной надменностью записной стервы, хотя в душе и затеплилась радость. Охранника она узнала в лед. Да, выжили Зарембскую изрядно. Полячка выболтала под гипнозом мельчайшие детали, а портреты действующих лиц хоть на выставке вешай, не фотороботы, а шедевры графики. Вот и нехорошая квартира узнаваема. Двери настежь, сизая пелена табачного дыма стелется под потолком, из комнат накатывают громкие голоса и перекрестный стрекот пишущих машинок, Эльжбета с Альгицей обмолачивают протоколы. Елена храбро зацокала по немытому полу прихожей. Да и чего бояться? Польский она знает, хоть и говорит с акцентом. Так ведь и у Зарембской выговор не идеальный, родилась и выросла в Лондоне. Папочка ее служил в армии краевой, охотился на бежавших в леса пленных красноармейцев, а заодно истреблял партизан и евреев. Из гостиной, отдуваясь и щелкая подтяжками, вынырнул Шавелло, огромный розовый кабан. «О, пани Ирена!» — зажурчал он, медоточиво улыбаясь. «Вы здесь, а то слух прошел, будто бы... Ну, вы понимаете...» «Привет, Юзек!» — полные губы фон Ливен скривились в брюзгливой гримаске. «Я, как Ленин, живее всех живых. Ты мне лучше скажи, какая сволочь додумалась похищать Машерова. Я еле прорвалась через границу, полдня плюхала по болоту в холодной грязи». «Это все гвязда!» — пылко поклялся Юзеф. «Анджей?» — бровки Елены недоверчиво вскинулись. «Этот болтунишка?» «Так не сам же!» — хихикнул Дон Юзек. «Он малютку к Джесси послал». Шавелло оглянулся на гостиную, откуда валил сигаретный дым, и увлек пани Ирену в кабинет. Плотно прикрыл за собой дверь и заговорил в полголоса. «Буквально 5 минут назад звонили. Вся группа Гжегожа уничтожена полностью». Фон Ливен изобразила вздрогнувшую паночку. «Спецназ КГБ?» «В том-то и дело, что нет. Нам перебежали дорогу. Франциша Кавихуру помнишь?» «Это...» — задумалась Елена, вспоминая. «Который из Зома переметнулся?» «Он!» — кивнул Юзеф, как клюнул. Франек всю свою группу вырядил в зомовскую форму, перебил бойцов Гжеся, да и скрылся вместе с заложниками. Еще и Рулевского прикончил. У того, надо полагать, свои были виды на генсека. Гвязда и истерит, как ненормальный. Такая возможность была поторговаться с русскими. «Ну-ка сядь», — властно молвила фон Ливен. Шавелло медленно присел на край стула. «Что?» В испуг великого комбинатора девушка не поверила. Наклонясь так, чтобы мужчине открывались потаенные глубины декольте, она резко выговорила. «К черту политику, Юзик!» «И к черту всех наших начальников! Оппозиции конец, скоро их всех переловят или перебьют, а меня, уж ты извини, тюряга или могилка, не манят. Валить надо, пока Польша не сгинела, и валить не с голым задом». «Ну, твой зад!» — мечтательно закатил глаза Шавелло. «Да еще голый! Заткнись!» — холодно бросила Елена. «И слушай, Франеско надо найти и самим сторговаться с русскими». К дьяволу свободу и солидарность. Никаких уступок и послаблений, только деньги. Пусть заплатят за Машерова и... Кто там еще с ним? За всех разом, понял? Вник? Понял, булькнул Юзеф. Вник. И выпалил. 50-50. 50 на 50. Идет, партнерша. Фон Ливен усмехнулась, глядя в глаза пройдохи. У того зрачки блестели, будто колесики игрового автомата. Вот-вот прокрутится и звякнут «Бинго!» «Идет, партнер!» Тот же день позже, Гданьск, улица Виленская. Перелет с массой пересадок утомил изрядно. Ариэль Кахлон отер лицо и со смущением подумал, что рад сидеть рядом с водителем, а не за рулем. Он покосился на Гиллана Пеледа, уверенно крутившего баранку полонеза. «Выспался тот, что ли? Получается, мне одному не везет», — уныло подумал Ариэль. «Заснуть в самолете — проблема. Али Влад с Ювалем, похоже, дремлют на заднем сиденье». Ари глянул в зеркальце и снова устыдился. Товарищи вдумчиво чистили оружие. «А он точно здесь?» — заинтересовался Гиллан, сворачивая на Виленскую. «Тут его дом или что?» «Или что?» — дернул губами Кахлун. «Независимые профсоюзы запретили, вот он и прячется. Помнишь, нас в Венском аэропорту к телефону звали? Это Рабби дозвонился. Адрес передал». «А как еще?» — буркнул Юваль Регеев, любовно протирая ствол. «Тут не то что день, каждый час на счету». «Вижу дом», — отрывисто сказал Пилет. Тормозить он даже и не думал. Обогнав кургузую Нысу, проехал метров 100 и припарковался. «Юваль», — вытолкнул Ари, — «вы с Левлатом заходите со стороны сада. Там должен быть свой вход». «Понял». Регев вылез, поправляя куртку, и зашагал неспешной, развалистой походкой. Левлат аккуратно хлопнул дверцей, потянулся как следует и двинулся за Ювалем. «Выдвигаемся», — бросил Кахлан. Покинув машину, он машинально провел рукою по боку, не выделяется ли пистолет. Нормально. Плоское орудие убийства лишь под смокингом станет заметным. Гиллан догнал командира группы, отставая на шаг. «С посторонними как?» — негромко спросил он. «Свидетели нам ни к чему», — безмятежно ответил Ариэль, подставляя лицо солнцу. «Понял. Разговаривать будешь ты?» «Ага. Мой дед из варшавского гетто». Посторонний нарисовался за стеклянными дверьми веранды. Дородный мужик скрипел хрупким креслом-качалкой. Шевельнув пшеничными усами, он демонстративно уложил на колени ружье-двустволку и невнятно пробасил, пряча щербатые зубы. «Пан Гвязда занят, приходите завтра». «Нам некогда», — спокойно ответил Кахлон. Пелет отшагнул, вскидывая вальтер с накрученным глушаком. Выстрел хлопнул, и пуля вколотилась в голову с рыжеватым венчиком волос вокруг блестящей плеши. Не доглядев чужую смерть, Ариэль вошел в дом, распуская молнию на куртке. В комнатах было натоплено и веяло горьким запахом углей. Хозяин обнаружился в кабинете. Анджей Гвязда сидел за столом, заваленным папками, исписанными бумагами, сложенными газетами и парой мятых журналов попросту. Помятый в несвежей рубашке профсоюзник мрачно шевелил клочковатой бородой. «Я же сказал, что не принимаю», — раздраженно выговорил он, вскидывая голову. Берета с глушителем глянула ему в глаза круглым черным дулом. «Ты приказал похитить генсека Машерова?» — спокойно, даже чуть рассеянно, — молвил Кахлан, упершись в мишень холодным взглядом. «Это не я», — просипел Гвязда, откидываясь в кресле. «Это не я, панове», — заявил он. «Вы же понимаете, решение вырабатывалось коллегиально, и нам это не интересно», — оборвал его Ари. «Где Машеров и все остальные сейчас?» «Я не знаю», — заскулил профбосс, вжимаясь в резную спинку. «Да, правда», — взвыл он. «Да-да, я приказал. А захватила русских боевая группа Гжеся Брыльского, но его убили. Сегодня. И всю группу положили». «Кто?» «Францишек Вихура», — выпалил Гвязда, водя дрожащими руками по столешнице и разгребая бумаги, будто выплывая. «Вихура своих парней переодел в форму зома. Представляете? Да, панове, он такой, на все способен, курва мать. С ним человек 20 или больше. Их видели в Августове. Они садились в милицейские фургоны Стар-200. Да-да, — задыхался он, глядя моляще и отчаянно. Мне звонили минут 10 назад. Вихуровцы засветились в Элке. Похоже, двигаются по дороге в Мронгово. Это все, что я знаю, поверьте. — Верю, — вымолвил Кахлон и нажал на спуск.